и вам все равно, что у него эта Зоя есть? А мне-то что? Я за него замуж с самого начала не собиралась. Так, весело было и все, и деньги не жалел. Вообще-то я вам могу сказать, раз вы ухаживать за мной не собираетесь. Я очень избалована. Мне знаете, какой муж нужен? За всеми ее неожиданными переходами от страха или злости к искреннему веселью и беззаботному лукавому кокетству Виталий никак не мог уследить и не переставал удивляться той смеси легкомыслия, шалой удали, наивности и хитрой ограниченности, которые составляли суть ее натуры. — Ну и какой вам нужен муж? — с интересом спросил он. — Современный, — с ударением произнесла Вера. — Это значит, кандидат, Москва или Киев, потом обязательно выездной, весной, чтобы дзикаури, горные лыжи, это сейчас, знаете, первый класс. Ну, «Жигули», конечно, «восьмерка», скоро ее доведут. И сам, чтобы красивый, сильный, блондин, да длинный, вроде вас. Потом, что еще? Вера очень серьезно отнеслась к проблеме, которая, видно, давно уже ее занимала. Ну, чтобы жизнь знал и умел крутиться. Да и потом, папа дипломат, пусть там живет, мы к нему в гости будем ездить. «Во престиж, верно?» «Идеал хоть куда», — засмеялся Виталий. «Помереть можно от зависти». «А мне однажды попался один псих», — с увлечением продолжала Вера. «Предложил так. Ты, — говорит, — выходишь замуж за иностранца, а я женюсь на иностранке. Оба уезжаем на Запад. Там разводимся и женимся. Я, — говорит, — диктор на радио. Ты манекенщица. Слыхали?» Ну, я его послала. Он долго катился. Только такой головной боли мне не хватало. — Вера, — неожиданно спросил Виталий, — а у Олега кольцо на пальце откуда, не говорил? — Чего? — словно споткнувшись, переспросила девушка. — Ах, кольцо! Мировое, да? Это ему один человек перед гибелью подарил. Память. Жутко, да? — Жутко, — согласился Виталий. Сомнений не оставалось. Это было то самое кольцо, которое видела буфетчица на вокзале поздним вечером у маленького человека, покупавшего у нее пирожки и пиво. То самое кольцо, подумать только. «Мой вам совет, Вера», — задумчиво сказал Виталий. «Подальше держитесь от денежных людей. Веселая жизнь — опасная жизнь». «Ай!» «Это мне мама все время говорит», — беззаботно и капризно отмахнулась она. «А вы же молодой. Зачем нам такая философия?» «Ну ладно, Верочка, пора прощаться», — сказал Виталий, вздохнув. «Ой, вы все-таки какой-то странный», — встревоженно сказала Вера. «До свидания. А с Олегом я встречаться больше не буду. Увидите. Зачем мне нужна такая головная боль?» Она явно повторяла чьи-то слова. Утром Лосев прилетел в Москву и сразу поехал на Петровку. «Ну, за двое суток отоспался?» — спросил его Цветков. «Последнее в самолете добрал», — в тон ему ответил Лосев и блаженно улыбнулся. «А уж в море как хорошо, вы бы знали!» И уж деловито спросил. «Разрешите доложить?» «Давай». Цветков слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов. Все вопросы он задал потом. И когда все выяснил, задумчиво заключил. «Так-так. Опасная фигура оказалась. Скорее всего, соучастник убийства, даже старший. Деньги-то все у него». «И убивал он», — добавил Виталий. «Гарик за рулем был». «Именно что?» «Главарь. Но кого-то испугался». «Вы уже начали проверку домов вокруг бассейна?» «Начали. И, слава богу, не кончили. А то бы схватили Серкова, наделали шума, и все. Этот Журавский к ней бы уж точно не пришел. Ты понял мою мысль?» «Так точно. Вот и подключайся. Немедленно. Ты остаешься старшим по этому делу». «Спасибо, Федор Кузьмич». «Ну, смотри. Сейчас-то хоть не упусти». Цветков поднял руку. «Знаю я все твои оправдания. Знаю. И генерал знает. Легче тебе от этого?» «То-то. Ну, двигай!» Виталий у себя в комнате дождался условленного звонка от Коленко и помчался навстречу. Остался третий этаж последнего из домов. По домовой книге изучили жильцов всех квартир там. Окончательную ясность внесла молоденькая девушка-счетовод. «А тут моя подружка живет, Зоя», — сказала она. «Одна?» — поинтересовался Виталий. «Ага, только сейчас у нее брат. Болеет. Руку ему раздавила на заводе, что ли? Мы с ней сегодня в молочную ходили, она говорила. Раньше вы этого брата видели?» — как бы, между прочим, спросил Виталий, листая книгу. «А я его и сейчас не видела», — засмеялась девушка. «Все-таки у нас к вам будет просьба», — уже совсем другим тоном сказал Виталий. Девушка выслушала просьбу внимательно и безбоязненно. «Я ей обещала к одной нашей жиличке отвезти, в другом подъезде», — сказала она. «Та платье продает, заграничное, муж привез». И все эта девушка сделала как надо. Виталий сразу понял, что она все так сделает. Зоя вышла на площадку лестницы, захлопнула за собой дверь и побежала вслед за подругой вниз. Когда они обе скрылись на улице, оперативная группа спустилась с верхнего этажа. Виталий спросил Валю Денисова: «Ты Зою разглядел?» «А как же?» — усмехнулся Денисов. «Тогда спустись вниз, и если мы не успеем управиться, задержи ее каким-нибудь разговором». «Вы там только поаккуратнее», — недовольно сказал Валя. «Пистолет у него, не забудь». «Ну-ну», — усмехнулся Лосев. «Два раза на одном месте не спотыкаются». После этого он и Откаленко неслышно открыли дверь и вошли в квартиру. Серков был схвачен мгновенно, он даже не успел шевельнуться в кресле у окна, из которого был виден бассейн. Пистолет оказался в пиджаке, висевшем в шкафу. «Идем, идем», — сказал Откаленко. «Мы тебя быстрее вылечим». Серков был до того ошеломлен, что не нашел, что ответить. Он лишь молча написал под диктовку Лосева записку здоровой рукой. «Ушел. Так надо. Привет». Вечером Цветков сказал Лосеву и Откаленко: «Ну вот, милые мои, одного нашли. Теперь дальше надо искать второго, главного». «И это не конец», — добавил Откаленко. «Да», — вздохнул Виталий, — «много денег, много крови, так обычно. Кто же он был, этот маленький человек? За что они его так?» «И записка у него странная была», — добавил Откаленко. А Цветков заключил: «Все тут еще странно, милые мои. Никуда не денешься. Будем работать дальше».